«Эхо Москвы» представляет юбилейный проект Вениамина Смехова «12 месяцев танго». В альбоме «12 месяцев танго» декабрь называется «Танго утраченных грез». Но я расскажу вам коротко о моих необычайных отношениях с танго под рубрикой «Молодой человек влюбился в Санкт-Петербург». Когда мне было 15 лет, я, москвич, оказался в молодежном лагере при Союзе композиторов под Ленинградом. И в этом молодежном лагере мальчики стояли по стенкам, а девочки танцевали. Танцевали в основном танго. Оно только что вышло из подполья. Оно только что было реабилитировано, потому что в сталинские времена осуждены были невинные миллионы людей, а также стихи Есенина, Мандельштама, Ахматова и других, но подверглись репрессиям и некоторые танцы, которые назывались танцами буржуазной деградации, прежде всего танго. Поэтому после смерти Сталина в хрущевские времена мы были влюблены в танго, как только что запретный плод. И это проявлялось именно в молодежном лагере, конечно, ничего не разбираясь ни в каких танцах. Мы вовсю учились и наступали друг другу на ноги. Однажды меня пригласила на танго дочь композитора Василия Павловича Соловьева-Седова. Красивая и, увы, глухонемая девушка. Она шла за мной первые 2-3 шага и вдруг уверенно повела меня сама. Ну, такова была потрясающая чуткость прирожденного музыканта. И в то лето я на всю жизнь влюбился и в танец, и в город, куда я попал впервые. Танго и Питер соединились в моей памяти. Мы крутили там в молодежном лагере на площадке музыку на патефоне. На старом патефоне и звучала пластинка 32-го года «Польское танго». Ну и другие записи на рентгеновских скелетах, кружочках. Кроме этих самоделок пластинок, в 50-е годы у нас участвовали официальные издания, только что издаваемые малютки-пластиночки-миньоны. И в них разрешенную долю буржуазности, так сказать, объясняли мудрым советским конферансам. Я не могу забыть предисловие к русскому переводу «Беса мэ муча». Это говорил и пел милейший Роман Романов. «Не спится юному ковбою, разлука с милой парнем мучит, и шепчет он, побудь со мною, целуй меня, беса мэ мучо, беса мэ». И дальше известное произведение. А теперь послушайте «Декабрь», «Танго утраченных грез». Ты говорил мне, детка, я увлекаюсь редко, но полюбил навечно, а я была беспечна, а я влюблялась часто, вранью делила нас, к себе не приближала, почти что не. Закружилась клетка над землей, я с тобой, и значит, ты со мной. Но сказка на заре разбилась в декабре. Мне дарит жизнь уроки, ей не нужны упреки. Я с декабря буду быть беспечной, слова вранья и лести буду делить на 200. К себе я не приближу почти что никого. Но ты был так красив, любовь украла сердце. Ах, смешно. Закружилась клетка над землей, я с тобой, значит, ты со мной. Но сказка на заре разбилась в декабре.